впечатления от проведенного занятия, просьбы, неясные вопросы. 25. Самостоятельная работа, содействующая избавлению от алкогольной и курительной зависимости. Чтение конспекта, дневников, соответствующей литературы, просмотр телепередач, критическое осмысление своего прошлого, проведение пропагандистской работы за трезвый и некурящий образ жизни и так далее. 26. Взаимоотношения с другими слушателями курсов. 27. Настроенность на трезвость и некурение на завтрашний день, предстоящий период. Примечание. В дневнике обязательно указывать порядковый номер, на который даются ответы. Писать дневники разборчиво, в период занятий и после их окончания, в течение полумесяца, дневник ведется ежедневно. Его дальнейшее ведение определяется графиком, который дается руководителем курсов каждому слушателю после окончания занятий. Формулы самовнушения. У меня сильная воля и твердый характер. Я верю в успех самовнушения. Я могу жить без алкогольной и табачной отравы. Я буду жить без алкогольной и табачной отравы. Я навсегда разрушу алкогольную и табачную программу в своем сознании. Мне поможет метод Шичко. Это дневник и самовнушение. Алкоголь и табак – это плохое самочувствие, болезни, ранняя старость и смерть. Трезвость – это здоровье, радость, счастье, жизнь. Запах алкогольного яда и табака ужасен, отвратителен. Вкус табака и алкоголя противен, вызывает тошноту. Дневник мой друг, мое единственное лекарство. Я волевой человек. У меня впереди прекрасная, трезвая жизнь без алкогольной и табачной отравы. Мне хорошо, я спокоен, я отдыхаю. Жизнь, жизнь, жизнь. Переходим к тренингу. Расслабились, и все внимание на мой голос. Расслабление всего тела, от стопы до кончиков волос. Все тело теплое, расслабленное, тяжелое. Все помним золотое правило тренинга. Каждая фраза – представление. Расслабились. Настрой. Я свободный человек. У меня сильная воля и твердый характер. Я совершенно спокоен в любой ситуации –